Поклонение волхвов. Еще Иосиф и Пресвятая Матерь Божия с младенцем Иисусом оставались в Вифлееме, как из далекой страны с востока, из Персии или Вавилонии, пришли в Иерусалим волхвы. Волхвами или мудрецами назывались ученые люди. Они занимались наблюдением и изучением звезд. В то время люди верили, что при рождении великого человека появляется на небе новая звезда. Многие язычники, наученные рассеявшимися иудеями, знали о грядущем в мир Мессии, великом царе израильском, который покорит весь мир. Поэтому ждали, что когда родится этот царь, то на небе появится новая звезда. Волхвы же эти были люди благочестивые, и Господь по милости своей дал им такое знамение. На небе появилась новая, необычайная звезда. Увидев эту звезду, волхвы сразу поняли, что ожидаемый царь уже родился. Они собрались в путь и пошли в столицу Иудейского царства Иерусалим, чтобы узнать там, где этот царь родился, и поклониться ему. В Иерусалиме волхвы стали спрашивать, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Царь Ирод, услышав это, встревожился. Он был человек весьма жестокий и очень подозрительный. По одному подозрению он предавал казни своих собственных детей. А теперь он особенно испугался, боясь, как бы у него не отняли власть и не передали царский престол новорожденному царю. И все жители Иерусалима заволновались, узнав о такой вести. Ирод собрал к себе всех священников и книжников, то есть людей, изучавших книги священного писания, и спросил их, где должно родиться Христу. Они ответили: «В Вифлееме иудейском», потому что так написано у пророка Михея. Тогда Ирод тайно призвал к себе волхвов, выведал у них время появления звезды, послал их в Вифлеем и сказал: «Пойдите, и там хорошенько все узнайте о младенце, и когда найдете его, придите и скажите мне, чтобы я мог пойти поклониться ему». На самом же деле Ирод задумал убить родившегося царя. Волхвы, выслушав царя Ирода, пошли в Вифлеем. И снова та самая звезда, которую они видели прежде на востоке, появилась на небе и, двигаясь по небу, шла пред ними, указывая им путь. В Вифлееме звезда остановилась над тем местом, где находился родившийся младенец Иисус. В это время святой старец Иосиф и Пресвятая Дева Мария с младенцем жили в городе, в доме, куда они перешли с пещеры, так как народ после переписи стал расходиться. Волхвы вошли в дом и увидели младенца Иисуса с матерью его. Они поклонились ему до земли и поднесли ему дары, подарки свои: золото, ливан, ладан и смирну, драгоценное благовонное масло. Своими дарами волхвы показали, что родившийся младенец Иисус есть и царь, и Бог, и человек. Золото они принесли ему как царю в виде дани или подати, ладан как Богу, потому что ладан употребляется при богослужении, а смирну как человеку, который должен умереть, потому что умерших помазывали и натирали тогда благовонными маслами. После этого волхвы хотели возвратиться в Иерусалим к Ироду, но получили от Бога во сне повеление не возвращаться к Ироду. Тогда они пошли по другой дороге прямо в свою землю. Предание, сохранила имена волхвов, которые потом стали христианами. Это были Мельхиор, Гаспар и Валтасар. Память их Святой Церковью празднуется в день Рождества Христова.